Ежели я сделал такое, за что теперь проклят, так дайте сказать человеку. Мне-то. Мне наплевать, что я ввязался в игру. Ну вот. Вот. Этого и держитесь. Здесь баул и сумка. Сменим указания. Баул и сумку нужно забрать отсюда. В бауле есть драгоценности. Вам видно? Свету бы. Лучше бы без света. Я вижу. Лучше бы скорее отсюда. Ну, баул. Тащите его к окну, сказал старик. И, наконец, прошел в комнату. В этот ужасный момент мне было даровано хладнокровие, и я знала, что все зависит от моей быстроты и решительности. Я встала. Я часто думаю, что будь на мне в ту ночь платье не из кашемира, а из шелка, оно бы зашуршало и выдало меня. Я отчетливо видела дядю высокого, согбенного, с почтенной, убеленной сединами головой. Он стоял между мною и желтым прямоугольником лунного света у окна, стоял, будто карточная фигура. Он говорил «Вон туда!» и указывал длинными пальцами на сокращавшийся прямоугольник слабого света. Дверь была на четверть открытой. И как только Дадли потащил из гардеробной по полу к окну тяжелый баул мадам, а в нем лежала моя шкатулка с драгоценностями, я, мысленно воззвав к небесам о помощи, на цыпочках выскользнула из комнаты. Я повернула совершенно случайно направо и пошла длинной темной галереей. Я не бежала, опасаясь произвести малейший шум, но шла на цыпочках, подгоняемая ужасом. Галерею пересекала другая, слева от меня окончавшаяся большим окном, через которое заглядывала мрачная ночь. Я инстинктивно выбрала темную сторону и вновь повернула направо. Торопливо идя по длинному сумрачному переходу, я вздрогнула, когда увидела в футах в 30 свет сверху, с потолка. В этом свете, падавшем от фонаря из конюшни, я различила лестницу, по которой, казалось, прямо со звездного неба, ведь мне в лицо веяло холодным дыханием ночи, спускался Дикон Хокс с таким, несмотря на свое увечье, проворством, что у меня не оставалось времени на размышления. Он присел на последней ступеньке лестницы и подтянул ремни, закреплявшие его деревянную ногу. Слева от меня был дверной проем без двери. Я шагнула туда. Коротенький коридор, футов 6, вел, наверное, к черному ходу, но дверь оказалась запертой. Я стояла в этой нише, не дававшей укрытия, когда чурбан с фонарем в руке проковылял мимо. Я подумала, что он собирался незамеченным подслушать своего господина, потому что остановился невдалеке от места, где я затаилась, дунул на свечу в фонаре и щипком загасил длинный огарок. Мгновение он прислушивался, а потом осторожно заковылял по галерее, которую я только что пересекла, и повернул в сторону комнаты, где совершилось преступление и где скоро все должно было раскрыться. Я видела его на фоне широкого окна, в дневное время света. Из этого окна, наверное, хватало на всю протяженную галерею. Как только он повернул за угол, я бросилась дальше. Я спустилась по лестнице на тот черный ход, о котором уже слышала, и которым мадам провела меня накануне ночью. Толкнула к двери. К моему удивлению и безумной радости дверь оказалась не запертой. Мгновение, и я стояла на ступеньках под открытым небом, где тут же была схвачена за руку мужчиной. Это был Том Брайс, уже раз предавший меня. В пальто и шапке он стоял на крыльце. Он должен был увести в поджидавшем у двери экипажа преступников отца и сына с места их чудовищного злодеяния. Глава 30. В дубовой гостиной. Значит, все напрасно. Я поймана. Все кончено. Я стояла перед ним на ступеньках. Белая луна светила мне в лицо. Я так дрожала, что едва держалась на ногах и беспомощно тянула к нему свободную руку, заглядывала ему в глаза. Из моих губ вырвался лишь стон. О! Он, все еще не выпуская моей руки, испуганно, как мне показалось, взглянул на мое мертвенно-бледное немое лицо. Вдруг он сказал яростным шепотом: «Больше ничего не говорите!» А ведь я и не произнесла ни слова. «Они вас не обидят, мисс, нет! Забирайтесь! Черт с ними, со всеми!» То была грубая речь, но для меня ангельский глаз. Схлипывая, будто от смеха, я разразилась благодарственной молитвой Господу за эти благословенные слова. Через мгновение он усадил меня в экипаж, и мы тут же тронулись. очень осторожно пересекли двор, а когда колеса съехали на траву, мы понеслись. И чем дальше отъезжали, тем мчались быстрее. Он направлял экипаж вдоль аллеи с задней стороны дома, и хотя нас качало, будто корабль на волнах, мы и двигались почти так же бесшумно. Ворота были оставлены незапертыми. Он распахнул их и вновь забрался на козлы. Теперь мы, вырвавшись из чар Бартрама Хо, с грохотом, хвала Господу, неслись по дороге Ее Величества прямо в Элверстон.